Занималась ли Шепелева, или это тоже очковтирательство? Ракутин. Шепелева не занималась. Разберусь завтра сам и доложу. Врать не буду. Жуков. Самое главное, прекратите вранье вашего штаба и разберитесь с обстановкой хорошенько, а то вы все выглядите в неприглядном виде. Ракутина подвели подчиненные. Такое бывало. Доложили о несостоявшемся успехе. Но лгать заставляло часто боязнь расправы. Ракутин действительно разобрался, но жить ему оставалось месяц. В октябре он пойдет на поле боя. Сталин отчаянно искал способы, как остановить отступление, как заставить подавленных, деморализованных людей сражаться, как помочь им поверить в свои силы. Анализ документов Ставки, личных распоряжений Сталина показывает, верховный главнокомандующий в решении этой исключительно важной задачи отдавал приоритет угрозе беспощадной кары. Может быть, прав был Троцкий, утверждавший, что в критические моменты сражений надо ставить солдат перед выбором между возможной почетной смертью впереди и неизбежной позорной смертью позади. Эта мысль могла прийти в голову Сталину. Вечером он лично подготовил директиву всем фронтам о борьбе с паникерством. Процитирую ее. Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие, начинают кричать «Нас окружили!» и увлекают за собой остальных бойцов. В результате подобных действий этих элементов дивизия обращается в бегство, бросает материальную часть и потом одиночками начинает выходить из леса. Подобные явления имеют место на всех фронтах. Беда в том, что твердых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много. Первое. В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надежных бойцов численностью не более батальона. Второе. Задачами заградительного отряда считать прямую помощь комсоставу в установлении твердой дисциплины в дивизии, при остановку бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия. Четвертое. Создание заградительных отрядов закончить в пятидневный срок со дня получения настоящего приказа. И. Сталин. Продиктовано лично товарищем Сталиным. Б. Шапошников. 12 сентября 1941 года. 23:50. Заград отряды. Штрафные роты и батальоны. Угроза расстрела. Шаги тогда, видимо, вынужденные. Но вынужденные в значительной мере в результате ошибок и просчетов самого Сталина. Твердых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много, благодаря прежде всего самому Верховному. Или вот еще телеграмма Сталина, призванная морально воздействовать на войска. Командарму 51 товарищу Кузнецову, командующему ЧАЭФ товарищу Октябрьскому, копия НКВМФ товарищу Кузнецову. Передайте просьбу Ставки Верховного Главнокомандования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6-7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения. Получение подтвердить. 15 сентября 1941 года, и Сталин. Такие телеграммы нередко оказывали мобилизующее воздействие. Но в данном конкретном случае, несмотря на мужество защитников Одессы, в середине октября оборонявшие город части пришлось эвакуировать в Крым, где также складывалась критическая ситуация. Сталин искал пути подъема морального духа войск. В середине сентября 1941 года Шапошников при очередном докладе Верховному главнокомандующему подчеркнул, что если бы все дивизии сражались как лучшие соединения, враг был бы давно остановлен. Сталин промолчал, а затем приказал генштабу и главпуру подумать, как отметить лучшие части, как создать моральные стимулы для мужественного поведения в бою.